Глава 21. С нового учебного года я пошел в младшую среднюю школу Джастин. Половина ребят из начальной школы Делси перешли в Джастин. Самые здоровые и агрессивные. Наш седьмой класс выглядел старше девятого. Когда мы выстроились на урок физкультуры для переклички, большинство ребят оказались крупнее нашего учителя. Мы стояли перед ним, высокие, неуклюжие, с ввалившимися животами, понурыми головами и сутулы. «Бог ты мой!» — сказал Вагнер, наш учитель физкультуры. «А ну, грудь вперед! Плечи назад! Встать прямо!» Никто не пошевелился. Мы были такими, какими были, и не хотели меняться. Нас называли детьми депрессии. На наших столах не бывало приличной пищи, но мы вымахали в настоящих верзил и силачей. Я думаю, многие из нас не были избалованы любовью в своих семьях, но мы привыкли и не нуждались в доброте и заботе со стороны. Мы не питали уважения к старшим. Мы были чудаковаты, но люди не смеялись над нами и были заботливы. Наверное, мы выросли слишком быстро, оставаясь в сущности детьми. Мы были словно плюшевые тигры. У Сэма Фельдмана, еврея, уже росла черная борода, и ему приходилось бриться каждое утро. К полудню подбородок Сэма уже вновь был черный. Черные волосы густо покрывали его грудь, а от заросших подмышек разило потом. Еще один наш приятель выглядел как Джек Демпси. Следующий, Питер Мангейлор, имел член длиной 10 дюймов в лежачем состоянии. А когда мы были в душе после физкультуры, выяснилось, что у меня самые здоровенные яйца. «Эй, посмотрите на его яйца! Видали такие?» «Ни хрена себе! Залупы почти не видно, одни яйца!» «Вот это муди!» Я не знаю, что это такое произошло с нами, но мы были особенные. Мы сами чувствовали разницу. Это проявлялось во всем, как мы двигались, как разговаривали. Мы не болтали много. Мы просто принимали все как само собой разумеющееся, и это всех раздражало. После уроков наша команда часто играла в футбол с командами из 8 и 9 класса. Здесь проблем не было. Мы били их в пух и прах. Мы забивали красивые голы и выигрывали в сухую почти без напряжения. Большинство команд играют в пас, но мы предпочитали сквозные проходы. Мы ставили блоки и просто сбивали противника с ног, давая возможность нашему нападающему продвигаться к голевой линии. По правде говоря, блоки — это был способ проявить нашу агрессивность, а нападающий нас мало интересовал. Наши противники были просто счастливы, когда переходили на игру в пас. Девчонки оставались после занятий, чтобы на нас посмотреть. Некоторые из них уже гуляли с парнями из старшей средней школы. С салагами из нашей школы они путаться не желали, но всегда оставались посмотреть на нас, семиклассников. Мы были знамениты. Девчонки наблюдали за нами и дивились. Я не был в команде, но всегда стоял на поле за игровой чертой и украдкой курил, представляя себя тренером. Когда мы смотрели на девчонок, всем нам уже хотелось ебаться. Но большинство из нас попробовали только мастурбировать. Мастурбация. Я отлично помню, как приобщился к ней. Однажды утром Эдди поскребся в окно моей комнаты. «Ты чего?» — спросил я. Он показал мне пробирку. На дне виднелась какая-то белая сопля. «А что это?» «Сперма!» — зашептал Эдди. «Это моя сперма!» «Да?» «Да, это очень просто. Нужно просто подрочить. Плюнь себе на ладошку, возьми хуй и начни тереть его. Будет кайфово, а потом из залупы выскочит белая жидкость. Это и есть сперма!» «Да?» «Да!» — сказал Эдди и ушел со своей пробиркой. Некоторое время я размышлял об услышанном и, наконец, решился попробовать. Мой член стал твердым. Ощущение было действительно великолепным, и чем дальше, тем оно усиливалось. Я продолжал. Ничего подобного раньше мне не приходилось испытывать. Наконец, из головки члена выскочила моя сперма. Ну, я стал заниматься этим регулярно. Особенно приятно было проделывать это, когда я воображал себе какую-нибудь девчонку. Однажды я стоял на поле. Курил украдкой и наблюдал, как наша команда разделывает в говно другую команду. Неподалеку примостилась девчонка. Когда наши ребята устроили свалку, я заметил, что ко мне направляется курчавый Вагнер, учитель физкультуры. Я выбросил сигарету, захлопал в ладоши и выкрикнул: «Давай, ребята, сметите в помойку эту кучу говна!» Вагнер подошел ко мне и встал рядом. Он просто стоял и таращился на меня. Я чувствовал на себе его озлобленный взгляд. «Я достану вас всех, подонки!» — сказал Вагнер. «Особенно тебя!» Я повернул голову, бросил на него небрежный взгляд и отвернулся. Вагнер еще поглазел на меня и ушел. Я чувствовал себя неплохо. Мне нравилось, что меня держали за самого плохого. Быть гаденышем здорово. Любой может слыть хорошим, для этого не требуется много выдержки. Вот Диллинджер имел выдержку. Мамаша Баркер была великая женщина. Она учила своих парней управляться с автоматами. Я не хотел быть похожим на своего отца. Он только старался походить на выродка. Когда ты на самом деле плох, ты не кривляешься. Ты просто такой есть. И мне нравилось быть ублюдком. Попытки быть хорошим делали меня слабым. Девчонка, что стояла рядом, сказала: «Ты не должен был выслушивать это от Вагнера. Ты что, его боишься?» Я повернулся и посмотрел на нее. Я неподвижно пялился на нее довольно долго. «Ты чего?» — спросила она. Я отвел взгляд, сплюнул и пошел прочь. Медленно я прошествовал вдоль всего поля, вышел через задние ворота и двинул домой. На Вагнере всегда были серые от пота сорочка и брюки. У него уже обозначилось маленькое брюшко. Что-то беспрерывно его тревожило. Единственным его преимуществом перед нами был его возраст. Он постоянно пытался запугать нас, но ему все реже и реже это удавалось. Всегда со мной рядом был кто-то, кто доставал меня, не имея на то никакого права. Вагнер или мой отец? Мой отец и снова Вагнер. Чего они от меня хотели? Почему возникали на моем пути?